Глава седьмая. Улика. Квартира Моргана Стюарта. Город Блэкван. 15:30 дня. Когда детектив главного полицейского участка Блэквана Питер Бойд переступил порог квартиры, которая сейчас являлась местом преступления, работа в ней шла полным ходом. Криминалисты собирали вещдоки, помещая их карточками с цифрами и снимали с поверхности различных предметов отпечатки пальцев. Фотограф, увлеченно расхаживая вокруг лежащего на полу мертвого тела хозяина квартиры, щелкал затвором фотокамеры, освещая комнату яркими вспышками и заставляя присутствующих щуриться. «Ну как, нашли что-нибудь?» — спросил Питер Бойт у своих людей. «Оружия нет, отпечатки снимаем», — ответил один из криминалистов, совершающий манипуляции с кисточкой и порошком. «Но, похоже, здесь только хозяина». «Я сейчас просматриваю его электронную почту», — сообщил другой подчиненный, что сидел за компьютером убитого. «Наш покойный, оказывается, работал на Алана Крифера. Они держали связь через почту. И это он предупредил его о покушении». «Хм, интересная вырисовывается картина. Вот и возможный мотив». Фотограф наконец-то отошел от трупа и, пропустив к нему детектива, принялся зачехлять свою камеру. Питер Бойд, благодарно кивнув, подошел к телу, а затем, подобрав полы своего плаща, наклонился над убитым и начал обыскивать его карманы. В одном кармане ничего не было, но в другом пальце нащупали какой-то маленький гладкий предмет. Аккуратно подцепив его, детектив вытащил руку наружу и увидел зажатую между его большим и указательным пальцами флешку серебристого цвета. «Хм, интересно», — вполголоса произнес он, поднимаясь с корточек и при этом задумчиво ее разглядывая. «Похоже, я нашел что-то важное. Кто взглянет?» «Давайте я», — вызвался тот, кто продолжал сидеть за компьютером. «Конечно, тут может быть музыка или фильмы, но проверить надо». Питер Бойд подошел к подчиненному и протянул ему накопитель. Тот с готовностью его принял и сразу вставил в гнездо компьютера. Лампочка-индикатор над ним загорелась зеленым, а затем принялась моргать, стала считываться информация. После чего всплыло окошко с одним единственным файлом. Судя по значку, это было аудио. «Надеюсь, это не твои поцелуйчики», — подшутил подчиненный. «Давай уже включай», — мрачнее на глазах потребовал детектив, сам при этом надеясь, чтобы это и впрямь не оказалось одной из популярных песенок. «Шутник». Подчиненный послушно навел на значок курсор и щелкнул кнопкой мыши, включив воспроизведение аудиофайла. Из стоящих на столе динамиков сразу же раздались голоса. Один был женский, а другой мужской, практически старческий. Они разговаривали между собой. И, судя по произносимым словам, диалог был довольно серьезным. «Все интереснее и интереснее», — подумал Питер Бойд, пытаясь вникнуть в суть услышанного и понять, как оно вообще связано с их делом. «Все-таки странные какие-то детали всплывают. Но зато будет что рассказать Харрисону, когда приедет». Мемориал Томаса Мейсона. Город-столица Кувентас. В то же самое время. Заместитель директора Федеральной расследовательной службы Фрэнк Барри Олдман уже второй день пребывал в очень подавленном душевном состоянии. И на это у него было сразу две веских причины. Первая и самая главная – это резко ухудшившееся состояние его жены. Она сейчас находилась в больнице на обследовании, и в самое ближайшее время должны быть готовы все результаты ее анализов. А вторая – это что его очередное официальное прошение на открытие особого отдела «Знаки истины», являющегося детищем его отца, было вновь отклонено директором бюро за ненадобностью, поскольку никакой деятельности ордена ведан уже несколько десятков лет как не наблюдается, а сейчас для ФРС куда важнее заниматься более серьезными делами, чем отвлекаться на ерунду. С этим Фрэнк Олдман был не согласен. Он считал, что, несмотря на свое бездействие, Орден Ведан все еще существовал, накапливал силы или, что хуже всего, тихо просачивался в верхушке власти, проталкивая туда своих людей. А потому, по его мнению, нужно было открыть отдел, поднять архивы и изучать старые дела, чтобы, если случится нечто подобное, уже быть к этому готовым. «А что, если тот кастрированный псих имел отношение к Ведану?» — подумал замдиректора. «Может, он был одним из его адептов? Ведь в древние времена у них же практиковались оскопления некоторых из своих людей, чтобы они не имели возможности обзаводиться семьями, а были преданы только ордену. А этот человек просто не выдержал непривычного образа жизни, психологически сломался и покончил с собой таким отчаянным способом. Кроме того, он же сказал перед смертью, что есть и другие. А кто эти другие? Наверняка такие же, как и он сам». Обдумывая все это, Фрэнк Олдман прохаживался по темно-коричневой со светлыми разводами мраморной площадке, выложенную подножье мемориала третьему президенту Индерли, Томасу Мейсону. Именно здесь он договорился о встрече с анонимом, который позвонил ему около часа назад, предложив увидеться, чтобы поговорить о кое-чем важном. Замдиректора не представлял, кто ему звонил и о чем должен быть предстоящий разговор, но ничего хорошего не ждал. Потому что подобные встречи, как правило, не сулят ничего, кроме одних неприятностей. Сам мемориал представлял собой портик с 20 колоннами, ротонду и венчающий ее купол. Все это было так же, как и площадка, сделанная из мрамора, но только не из коричневого, а темно-серого цвета. За исключением лишь купола, который был белым, что создавало ему резкий контраст с остальным строением. На внутренних сторонах стен ротонды были высечены наиболее известные изречения Томаса Мейсона, а в самом ее центре возвышалась отлитая из меди его 5-метровая статуя. Поначалу она тоже была мраморной, так как в годы войны медь была необходима для отлива пуль, но уже после войны статую отлили из меди. Замдиректора плотнее запахнул плащ, ощутив мягко толкнувший его в грудь порыв прохладного ветра, и недовольно посмотрел на часы. Человек, назначивший ему встречу, опаздывал уже на 2-ю минуту, и из-за этого отличавшийся завидной пунктуальностью Фрэнк Олдман начинал все сильнее раздражаться. Однако не успел он, наплевав на все, развернуться и уйти, как вдруг увидел среди немногочисленных людей, поднимающегося по темно-коричневым мраморным ступенькам невысокого роста мужчину. У него были частично обесцвеченные перекисью темно-русые волосы и очень неприятное хищное скуластое лицо. На вид ему было чуть больше 40 лет, судя по глубоким морщинкам в уголках глаз и рта. Одет он был в легкое черное пальто чуть выше колен и такого же цвета костюмные брюки. В руках у него ничего не было, а на них самих были надеты не по сезону, поскольку была осень, а не зима, тонкие кожаные перчатки. «Отличное место вы выбрали для встречи», — подойдя к Фрэнку Олдману с улыбкой произнес этот человек, даже не соизволив протянуть ему, как полагается, для рукопожатия ладонь. «Мне всегда оно нравилось. Вам тоже, а?» «Кто вы и зачем назначили встречу?» Оставив его вопрос без внимания, задал свой замдиректора. «Время дорого, так что к делу. Если бы вы знали, насколько мое дело окажется неприятным для вас, то не стали бы меня торопить». Продолжая улыбаться, но при этом смотреть в лицо Фрэнку Олдману холодным взглядом, заверил тот. «Но вы правы». Замдиректора внутренне напрягся после слов собеседника о неприятном для него разговоре. И, заметив у того на шее частично прикрытый легким шарфом багровый след, не иначе оставленный чьей-то рукой, мысленно усмехнулся. Его первое впечатление оказалось верным. Этот тип ему не нравился. И не только ему. «Мне надо, чтобы вы задали мне свою новую сотрудницу». Резко перестав улыбаться, перешел непосредственно к делу так и не представившийся собеседник. «Кэролайн Би. Джей Олисон, поскольку она не та, за кого себя выдает». «Интересно», — неопределенно хмыкнув, проговорил Фрэнк Олдман, почувствовав, как в душе вновь всколыхнулись его собственные сомнения насчет нее, которыми он делился еще вчера с агентом Харрисоном. «И кто же она?» «Она — одна из бойцов секретного подразделения, члены которого после одного неприятного инцидента разбежались и ушли на вольные хлеба», — с готовностью ответил собеседник и пояснил. То есть подались в криминалистические структуры. В частности, она работает на тень и внедрена к вам по их приказу. «Вот оно», — мысленно ахнув, подумал замдиректора. «Я же примерно так и думал. Вряд ли это может быть совпадением. Значит, все и правда в том деле, которым мы занимаемся. Но все же любое сомнение требует проверки. Ведь поверить на слово человеку, которого совершенно не знаю, я никак не могу. Мне прекрасно понятны ваши сомнения, правильно расценив его задумчивое молчание, произнес мужчина с обесцвеченными волосами. Но мне нет смысла вам лгать. Поймите, мы на одной стороне. Ваша задача — ловить преступников. И моя схожая — найти бойцов этого отряда и обезвредить, пока не поздно. «Даже если вы говорите правду, я все равно не могу вам ее сдать», — сухо заявил Фрэнк Олдман. «Должно быть проведено расследование, и если ваши слова подтвердятся, мы сами ее арестуем и представим перед судом». «Мне бы не хотелось огласки этого дела», — начиная злиться сквозь зубы, процедил собеседник. «Этот отряд засекречен, и я не намерен допустить, чтобы детали о нем всплыли в суде. Но у меня есть для вас нечто любопытное». Загадочно усмехнувшись своим широким тонкогубым ртом, придававшим ему схожесть со змеей, например, с каким-нибудь питоном, таким же хитрым и опасным, он достал из внутреннего кармана пальто плотный черный конверт, в каких обычно хранят фотобумагу или снимки, и протянул его замдиректору. Фрэнк Олдман с настороженностью принял протянутый ему конверт, а затем, открыв, достал из него несколько цветных фотографий. На самой верхней двое совершенно голых атлетически сложенных парней в компании стройной длинноволосой брюнетки предавались на широкой кровати откровеннейшему разврату. Машинально перебрав снимки, замдиректора задержал взгляд на том, где брюнетка сидела сверху на одном парне, а другой был пристроен к ней сзади. Голова девушки была запрокинута от удовольствия, что позволяло видеть ее лицо. И хотя она была длинноволоса, опознать в ней мисс Олисон не составило труда. «Это они так отмечали выпускной в академии», — с улыбкой пояснил напоминавший замдиректору питона собеседник. «Когда она закончила трахаться с этими двумя, ее отвели в другую комнату, и потом все заходили туда по очереди. Я не знаю, трахалась она с ними или нет, но когда вышла, то была вся в сперме». «Зачем вы мне все это говорите?» Убирая снимки обратно в конверт, спросил Фрэнк Олдман. «И к чему показываете всю эту грязь?» «Как раз потому, что это дискредитирует моральный облик офицера ФРС», ответил мужчина с обесцвеченными волосами и прямо в тему процитировал одно из высказываний Томаса Мейсона, что было высечено на стене ротонды. «Каждый защитник нашей страны должен хранить свой моральный облик. Ну как?» «Никак», — остался непреклонным замдиректора. «Если вы считаете, что пачка грязных фотографий, которые еще стоит проверить на подлинность, заставит меня сдать вам своего агента, основываясь лишь на одних ваших словах, то вы слишком сильно во мне ошибаетесь. Хотите помощи? Расскажите про отряд». «У вас нет допуска к этой секретной информации», — начиная снова раздражаться холодным тоном, заявил собеседник. «И пусть вы сам заместитель директора ФРС, но это дело настолько выше, что у вас голова закружится». «А я никогда не жаловался на боязнь высоты», — парировал Фрэнк Олдман и, взвесив конверт на ладони, добавил. «А снимки я, пожалуй, оставлю себе. Думаю, их все же стоит проверить. А вы подумайте над моим условием». Сказав это, замдиректор убрал конверт во внутренний карман плаща. Затем, снова плотнее его запахнув, начал спускаться по темно-коричневым мраморным ступенькам вниз. Его собеседник проводил его недовольным взглядом, подумав о том, что раз план «Б» тоже не удался, то ему придется пойти на компромисс.